Торговец угрями был остряк, весельчак и всегда привозил с собою бочонок водки. Всякому доставался полный стаканчик или кофейная чашечка, если не хватало стаканов. Даже Юргену, как немал он был, давалась порция с добрый наперсток. «Надо же выпить, чтобы удержать в желудке жирного угря», — говорил торговец, и при этом всякий раз рассказывал одну и ту же историю, а если слушатели смеялись, рассказывал ее еще раз сначала. Такая уж слабость у словоохотливых людей. И так как Юргин сам зачастую руководился этой историей и в отрочестве, и даже в зрелом возрасте, то надо и вам познакомиться с нею. В реке плавали угри. Дочки все просились у матери погулять на свободе, подняться вверх по реке. А мать говорила им: «Не заходите далеко, не то придет гадкий рыбак и всех вас заколет». Но они все-таки зашли слишком далеко, и из 8 дочерей вернулись к матери только 3. Они принялись жаловаться: «Мы только чуть-чуть вышли из дома, как явился гадкий рыбак и заколол сестриц своим трезубцем до смерти». «Ну, они еще вернутся к нам», — сказала мать. «Нет», — ответили дочери, — «он ведь содрал с них кожу, разрезал их на куски и зажарил». «Вернутся», — повторила мать. «Да ведь он съел их». «Вернутся». «Он запил их водкой», — сказали дочери. «Ай-яй, так они никогда не вернутся», — завыла мать. «Водка хоронит угрей». «Вот и следует всегда запивать это блюдо водочкою», — прибавлял торговец. История эта прошла через всю жизнь Юргена красную нитью, давая обширный материал для забавных острот, поговорок и сравнений. И Юргену по временам страсть как хотелось выглянуть из дома, погулять по белу свету, а мать его, как и угриная матка, говорила: «На свете много злых людей и рыбаков». Но они далеко от дюн, в степи, побывать было можно, и он побывал. 4 веселых дня – осветили собой все его детство. В них отразилась для него вся красота Ютландии, вся радость и счастье родного края. Родители Юргена пригласили на пир, правда, на похоронный. Умер один из их состоятельных родственников. Жил он в степи, к северо-востоку от рыбачьей слободки. Родители взяли Юргена с собою. Миновав дюны, степь и болото, дорога пошла по зеленому лугу, где прорезывает себе путь река Скэрум, изобилующая угрями. В ней-то и жила угриная матка со своими дочками, которых злые люди убили, ободрали и разрезали на куски. Но часто люди поступали не лучше и себе подобными. Вот и рыцарь Буги, о котором говорится в старинной песне, был убит злыми людьми. Да и сам он, как ни был добр, собирался убить строителя, что воздвигнул ему толстостенный замок с башнями. Замок этот стоял на том самом месте, где приостановился теперь Юрген со своими родителями при впадении реки Скэрум в Нисумфьорд. Валы еще виднелись, и на них остатки кирпичных стен. Рыцарь Буги, посылая своего слугу в погоню за ушедшим строителем, сказал: «Догони его и скажи: «Мастер, башня падает!» Если он обернется, сруби ему голову и возьми деньги, что он получил от меня. А если не обернется, оставь его идти с миром». Слуга догнал строителя и сказал, что было велено. Но тот, не оборачиваясь, ответил: «Башня еще не падает, но некогда придет с запада человек в синем плаще и заставит ее упасть». Так оно и случилось 100 лет спустя. Море затопило страну, и башня упала. Но владелец замка Предбьорн Гюльденстьерне выстроил себе новую, еще выше прежней. Она стоит и по сейчас в Северном Возбурге. Мимо последнего им тоже пришлось проходить. Все эти места давно были знакомы Юргену по рассказам, услаждавшим для него долгие зимние вечера. И вот теперь он сам увидел и двор, окруженный двойными рвами, деревьями и кустами, и вал, поросший папоротником. Но лучше всего были здесь высокие липы, достававшие вершинами до крыши и наполнявшие воздух сладким ароматом. В северо-западном углу сада рос большой куст, осыпанный цветами, что снегом. Это была бузина, первая цветущая бузина, которую видел Юрген. И она, да цветущие липы, запечатлелись в его памяти на всю жизнь. Ребенок запасся на старость воспоминаниями о красоте и аромате родины.